Первое. Предмет современной политологии. Две традиции в понимании политической науки. Дискуссия о предмете современной политической науки не завершена до сих пор. Отсутствие единого понимания обусловлено различием национального политического опыта, который формировал традиции исследования политики в развитых странах. Наибольшее влияние на формирование современного облика политической науки оказали европейская и англо-американская школы. Европейская традиция несет на себе влияние традиционных направлений развития общественной мысли – философского, юридического, исторического. Своими корнями европейская политологическая школа уходит в государствоведение. Поэтому политология сконцентрировала свое внимание на изучении государства, других политических институтов, осуществляющих властные функции. В связи с этим внутри европейской политической науки обозначились два направления в трактовке предмета политологии. Сторонники одного из них понимали ее предмет достаточно узко, другого – значительно шире. Последователи традиционных методов анализа отождествляли политологию с наукой о государстве. Эта традиция была заложена еще Аристотелем. Представители другого направления трактовали политологию как науку о власти – кратология. Страница 56. Политология. Первый подход. Наука о государстве. Субъект политики государства. Политология – единственная и единая наука о политике. Второй подход – наука о власти, субъекты политики государства, социальные общности, классы, этносы, группы, партии, общественные движения, индивиды. Политология – одна из наук о политике наряду с политической философией, политической социологией, политической психологией и так далее. Однако и те, и другие испытывали немалые трудности в объяснении изменяющейся реальности. Дело в том, что за политическими институтами, которые являются лишь внешними формами политических отношений, подчас невозможно увидеть подлинные причины и реальные движущие силы политических изменений, понять, в чьих интересах используется власть. Сторонники расширительной трактовки сами выражали сомнения по поводу возможности определения власти. Как заметил французский политолог Бурико, в своей политической форме власть ставит наиболее грозную загадку. В 30-х годах XX века под влиянием технологических и социально-экономических изменений в Европе обнаружился кризис понимания политики через призму властных политических институтов. Важно было понять социальные причины того, кто и почему осуществляет распределение власти внутри общества, каковы последствия того или иного способа распределения и осуществления власти. Эти обстоятельства вызвали интенсивное развитие политической социологии и так далее. Страница 57. Учитывая новые реальности, французский политолог Гравиц пытался сформулировать обобщенную точку зрения на предмет политологии. Представляется, писала она, что политическую науку можно определить как изучение того, как люди используют институты, регулирующие их совместную жизнь, и изучение идей, приводящих в движение людей, независимо от того, созданы эти идеи ими самими или получены от предшествующих поколений. В предмете политической науки тесно переплетены идеи, институты и люди. Согласно европейской традиции, политология выступает как одна из наук о политике наряду с политической историей, политической философией, политической социологией и так далее. Для европейской политологической школы характерны исследования общесоциологических, философских аспектов властных отношений, деятельности государства и других политических институтов. Ее выводы отличаются академизмом, претензией на универсальность. Американской политической науке свойственны большая прагматичность и функциональность выводов. Она создавалась как реакция на политические проблемы, возникавшие при создании американской политической системы и требовавшие своего решения. Определяя политологию как науку о власти, большинство американских исследователей всегда выделяли во властных отношениях функциональные, поведенческие, психологические характеристики. Так, американские ученые Т. Парсонс, 1902-1979 годы жизни, и Р. Даль, родился в 1915 году, главную функцию власти видели в распределении ресурсов, обеспечении общего порядка. Они считали, что распределение ресурсов должно осуществляться путем принятия властью важнейших для общества политических решений. Это позволило другому американскому политологу Истону, родился в 1917 году, определить в качестве предмета политической науки способы, которыми принимаются решения для общества, действия властных структур, институтов, а также те последствия, которые они могут вызывать. Противовес такой широкой трактовке предмета политологии, бихевиористы предложили более узкую, сводившую политологию к науку о непосредственно наблюдаемом политическом поведении личности или группы. По мнению бихевиористов, исследование политических структур не имеет смысла, поскольку в основе политической реальности лежат индивидуальная человеческая воля, индивидуальные человеческие страсти, особенно жажда власти и применение силы. Вследствие такого понимания предмета политической науки, американская политологическая традиция сравнительно давно обратила внимание на мотивы политического поведения избирателя, политика, на то, как влияет на индивидуальное поведение форма политических институтов, способы их формирования. Страница 58. В контексте мотивации индивидуального поведения избирателей в американской политологии рассматривались, например, достоинства и недостатки прямых выборов президента или через коллегию выборщиков, то есть избранных от народа представителей, которые затем выбирают президента. Политическая наука в США является единой и очень престижной отраслью знаний. Она стала неотъемлемой частью американского образа жизни. Только в вузах страны существует более 1500 кафедр политологии. Американская ассоциация политических наук, которая образовалась в 1903 году, объединяет в своих рядах 16 000 индивидуальных и коллективных членов, причем десятая часть их – представители других стран мира. Четвертая часть всех американских политологов занята в правительственных учреждениях, консультативных фирмах, частных компаниях. Это говорит о практической направленности политических исследований в США. При всех различиях в понимании предмета и структуры политической науки, сложившихся в европейской и американской школах, существует и общее, объединяющее их. Так, большинство исследователей предметом политической науки считает взаимодействие по поводу власти. Наиболее активными участниками этих политических взаимодействий выступают институты публичной власти, прежде всего государство, общество и индивид. Следовательно, политическую науку можно определить как науку об устройстве, распределении и осуществлении власти в политическом сообществе, осуществляемой через взаимодействие институтов публичной власти, общества и индивида. Характер взаимодействия участников политического процесса многообразен. Распределение и осуществление власти может происходить в вооруженной борьбе, когда стороны не придерживаются каких-то общих правил, а может основываться на согласии признать и строго выполнять определенные обществом процедуры формирования и осуществления власти.